Илай Туран и Белорус вслед за провожатым поднялись на второй этаж, прошли длинный коридор, по левую руку были окна, выходящие на улицу, по правую ряд дверей. Григо отпер нужную, распахнул и жестом предложил войти. Они не успели расположиться и осмотреться в комнате, как появился Крипто. «Располагайтесь», — сказал он. «Сейчас я велю, чтобы еду в номер принесли. Вниз не ходите. Обслуга в Крещатике люди верные, не выдадут. А вот если в зале вас кто-то узнает, быть беде». Белорус тут же завалился на кровать, подергался, чтобы убедиться, тюфяк мягкий. «Еду принесут, это хорошо. Это будем говорить правильно. И пусть не скупятся. Я голоден, как стая панцирных волков». Он вдруг резко сел. «А долго нам здесь сидеть?» «Во-первых...» — Крипто остановился у порога. «У меня важная встреча. От результата многое зависит. Поэтому сидите и ждите столько, сколько понадобится». «Понятно», — кивнул Туран. «Во-вторых...» Крипто оказался человеком не только выдержанным, но и очень пунктуальным. Если уж сказал «во-первых», то непременно должно было последовать и «во-вторых». «Проследить за вашим самоходом я отправил своих людей. Они узнают, куда Зиновий велел отогнать...» «Панч!» — подсказал Белорус. «Помолчи!» — прогудел Илай. «Не годится называть бездушный механизм человеческим именем», — назидательно поднял палец Крипто. «Грех это. За самоходом проследят и явятся в Крещатик с докладом «верные мне люди». И пока я не сделал то и это... Вам можно только ждать. Как освобожусь, поднимусь к вам, обсудим, что дальше делать и чем помочь владыке Баграту. Идем, Григо». Когда монахи ушли, дверь захлопнулась, и в комнате стало темно. Белорус опять растянулся на кровати, закинул руки за голову и спросил, глядя в потолок. «Что делать будем, а, Тур?» «Отдыхать». «Отдыхать, конечно, можно. Но как мы влипли! Эх, папаша, папаша! Обещал золото, а вышло что? Сидим, как крысы, взаперти!» В дверь тихо постучали. Белорус мигом оказался на ногах и распахнул окно. Он был готов дать деру. Илай с Тураном переглянулись. Последний ухватил за ножку тяжелый стул. Ничего другого, что могло бы послужить оружием, на глаза не попалось, и шагнул к двери. «Хозяйка поесть прислала», — объявили из коридора. «А, давайте, давайте!» Белорус тут же успокоился. Вошли двое, мужчина и женщина. Мужчина нес свечу и придерживал под мышкой бутылку. В другой руке три стакана. Женщина прижимала к животу обернутый полотенцем казан, от которого исходил сытный дух. Прошли к столу. Молча поставили припасы и свечу и собрались уходить. «Эй, погодите!» — окликнул Тим. «А кто там у вас, будем говорить, в конуре обитает? Что за личность?» Белорус обернулся, ткнул пальцем вниз, через подоконник. Гостиничные служители переглянулись. Наконец мужчина решился. «Это хозяйкино дело». «Да ну! Чего темните? Это же не секрет какой-то. Наверняка всем здесь известно». «Ладно, скажу», — промямлил мужчина. «Это враг хозяйкин, древний враг. Он ее ножом порезал, когда, ну, давно, в общем. Она его в конуре держит, душу отводит, ежели припрет, ну, ногой там двинет или палкой по хребту вытянет. Только я вам не говорил, и это, пойдем мы». «Не говорил, не говорил. И ступайте себе с миром, конечно». «Да мы и сами разберемся!» Голос Тима был полон энтузиазма. «Эй, Туран, наливай, что ли? Подсаживайся к столу, папаша!» «Нельзя пить!» Илай взглянул на Турана, тот кивнул. «Вы чего?» — вскинулся белорус. «Грех же не выпить! Времечко самое подходящее! Гляди, ночь какая! Не ночь, а песня!» Он обернулся к окну и, резко опустившись на четвереньки, пополз прочь. Темные фигуры в мешковатых желтых тогах перелезали через забор, бежали по двору к входу в гостиницу. Несколько человек проскользнули в распахнутые ворота мастерских. Двор был освещен светом разноцветных фонариков, и фигуры жрецов то ныряли в пестрые световые пятна, то снова погружались в тень. Лунный свет играл на стволах в их руках. «Ты чего?» — обернулся Туран возле стола. «Там! Там! Бежим! Крипту предупредить нужно! Там жрецы!» Белорус вскочил, помчался к двери. Туран глянул на Илая и бросился следом. Когда он выскочил в коридор, Тим уже орал на лестнице. «Крипта, берегись! Нас выследили!»